Глава 18. Несмотря на то, что вся внутренняя жизнь Вронского была наполнена его страстью, внешняя жизнь его неизменно и неудержимо катилась по прежним привычным рельсам светских и полковых связей и интересов. Полковые интересы занимали важное место в жизни Вронского и потому, что он любил полк, и еще более потому, что его любили в полку. В полку не только любили Вронского, но его уважали и гордились им, гордились тем, что этот человек, огромно богатый, с прекрасным образованием и способностями, с открытой дорогой ко всякого рода успеху и честолюбие, и тщеславие, пренебрегал этим всем и из всех жизненных интересов ближе всего принимал к сердцу интересы полка и товарищества. Вронский сознавал этот взгляд на себя товарищей и, кроме того, что любил эту жизнь, чувствовал себя обязанным поддерживать установившийся на него взгляд. Само собой разумеется, что он не говорил ни с кем из товарищей о своей любви, не проговаривался и в самых сильных попойках, впрочем, он никогда не бывал так пьян, чтобы терять власть над собой, и затыкал рот тем из легкомысленных товарищей, которые пытались намекать ему на его связь. Но, несмотря на то, что его любовь была известна всему городу, все более или менее верно догадывались об его отношениях к Карениной. Большинство молодых людей завидовали ему именно в том, что было самое тяжелое в его любви, в высоком положении Каренина и потому в выставленности этой связи для света. Большинство молодых женщин, завидовавших Анне, которым уж давно наскучило то, что ее называют справедливою, радовались тому, что они предполагали и ждали только подтверждение оборота общественного мнения, чтоб обрушиться на нее всею тяжестью своего презрения. Они приготавливали уже те комки грязи, которыми они бросят в нее, когда придет время. Большинство пожилых людей и люди высокопоставленные были недовольны этим готовящимся общественным скандалом.